10. Лариса. На прогоне Кантемирова спектакля Лариса села подальше от всех в глубине зала. Не хотелось отвлекаться на пустые разговоры. Сразу стало понятно, что представление будет сильно отличаться от стандартных антрепризных спектаклей, которые до этого привозили в город. Обычно сюда доезжали романтические драмы или комедийные фарсы, всегда с изрядным количеством действующих лиц. В этот раз освещение было выставлено особым образом. Лариса никогда не видела, чтобы в их драмтеатре так делали. В центре сцены — круг света, примерно 2 метра в диаметре, обрамленный стройным рядом бутылок. В партере стояла гробовая тишина. Кантемир вышел на сцену проверить, что бутылки выставлены идеальным кругом, поправил одну или две. От него как будто тоже исходил какой-то свет, лицо выражало крайнюю сосредоточенность. Не сделав никакого обращения к залу, как будто зрителей не существовало, спустился обратно в партер и сел. Через пару минут поднял правую руку и жестом скомандовал начинать. В эту же секунду на сцену вышел просто одетый молодой человек с видавшим виды чемоданчиком. «Все говорят, Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, 1000 раз, напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, и с конца в конец, и как попало, и ни разу не видел Кремля». Молодой человек продолжал свой монолог, то и дело обращался к залу, обходил светящийся круг, заглядывая в него, открывал чемоданчик и проверял содержимое. Лариса видела лаковый затылок Кантемира в первом ряду. Казалось, он изредка одобрительно кивал. Девушка почти не дышала. «Ну хорошо. Мой дух томился в заключении 4,5 часа. Теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господи». Сделав первый глоток, актер неловко перешагнул через бутылки и оказался в круге света. И больше из него не выходил. В зависимости от текста, прожектор заливал круг зеленым, красным, фиолетовым, белым. Молодой человек пытался выбраться за ограждение, но каждый раз словно натыкался на невидимую стену. Он с мольбой обращался к залу, пил, кричал, падал на пол, вскакивал и воздевал руки к небу. Несмотря на кажущуюся простоту действия, оторваться от происходящего на сцене было невозможно. «Петушки, это место, где не умолкают птицы ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех, может, он и был, там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен». На этих словах на сцену буквально впорхнула тонкая девушка с длинными рыжими волосами в легком платье в цветочек. Заиграла тихая инструментальная музыка, кажется, скрипка и арфа. Девушка грациозно танцевала, аккуратно отставляя одну за другой бутылки подальше от круга. Свет разливался золотистой лужицей по всей сцене, вот уже и молодой человек включился в танец. Он благоговейно вел партнершу, обнимал, запрокидывал, нежно прикасался к рыжим волосам, затем отворачивался, хватался за бутылку, но девушка останавливала его руку, накрывала партнера своим телом. Пара кружилась по сцене в выверенном до миллиметра причудливом танце. У Ларисы в глазах стояли слезы. «Стоп, стоп! Плохо! Очень плохо сейчас было!» Кантемир поднялся со своего кресла и схватился за лакированную голову. Затем выдохнул и сказал достаточно громко, обращаясь к замершей актрисе. «Оля, сейчас было грубо!» Кантемир выдержал паузу, потирая подбородок. «Пойми, ты Эдем, ты Бог, ты не от мира сего. Ты сирена, которая зовет и манит в петушки. Идея, сверхидея, совокупность всех великих красавиц истории. Клеопатра, Афродита, Елена Троянская, одновременно и блудница, и святая. Каждое твое прикосновение — это дыхание мечты. Свет в конце тоннеля, земля обетованная. Ты не можешь его вот так грубо хватать. Кантемир говорил вкрадчиво, но с чувством, и при этом совсем не надменно. Было сложно представить, что он может запустить в кого-то бутылкой. Сцена с причудливым танцем прогонялась еще трижды и каждый раз пробирала Ларису до самых костей. Хореография была поставлена с точностью до доли секунды. Никакой импровизации. «Ничего, ничего, Ерофеев. Талифа куми, как сказал Спаситель. То есть встань и иди. Я знаю, ты раздавлен всеми членами и всею душой. И на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил. И никто никогда не встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй. А чемоданчик твой... Боже, где твой чемоданчик с гостинцами? Два стакана орехов для мальчика, конфеты «Василёк» и пустая посуда. Где чемоданчик? Кто и зачем его украл? Ведь там же были гостинцы. А, посмотри, посмотри, есть ли деньги? Может, есть хоть немножко? Вопреки ужасу происходящего и количеству мата, спектакль был неуловимо изысканным. Когда в финале главного героя убили, Ларисе показалось, что это в нее вонзили нож. Слезы текли по щекам, и она не могла поднять руку, чтобы утереться. Сидела, не двигаясь. Кучковавшийся на передних рядах состав комнаты 13 вместе с Натанычем разразился громкими аплодисментами и облепил Кантемира и актеров, распевая им дифирамбы. Через какое-то время они процессией удалились за кулисы. Лариса так и сидела в дальнем ряду, никем не замеченная, потрясённая увиденным. Это был по-настоящему новый театр. Свежее слово в искусстве. Будущее за таким театром, а не за мини-юбками Натаныча. Из-за кулис показался Кантемир, направился к своему креслу, собрал листки с пометками. Заметив Ларису, улыбнулся. «Вам понравилось?» Он сел рядом, расправляя свои листки. «Я не знаю, как после увиденного играть в местных спектаклях», — сказала Лариса как есть, глядя прямо перед собой. Кантемиру ответ явно польстил. Он усмехнулся и оглядел ее все еще влажное лицо. «Вы преувеличиваете. Все дело в гениальном тексте, я лишь служу проводником». Лариса встрепенулась и отерла щеки рукавом. «Я не читала до этого «Москва-петушки», «но теперь, наверное, уже и смысла нет». Кантемир нахмурился и откинул волосы назад. «Это вы зря. Всегда есть смысл в том, чтобы перечитать «Венечку». Я обращаюсь к нему в минуты упадка душевных сил, когда кажется, что весь мир против тебя. Повторюсь, здесь все дело в тексте. И актера на главную роль я нашел органичного». Казалось, во всем здании театра они одни, хотя где-то еще копошились наверняка в закулисье коллеги Ларисы. «Не прибедняйтесь. Спектакль великолепный. У нас бы никогда так не поставили. Это не комната 13». Лариса поморщилась от накатившей волны стыда за свое участие в этом фарсе. Кантемир рассмеялся и положил листки на соседнее кресло. «Ну, возможно, у меня просто есть вкус». «А Рэй Куни, кстати, отличный драматург, и у него есть более сильные вещи, чем комната 13. Только не обижайтесь, но Натаныч совершенно не умеет работать с таким материалом». «Вот тут соглашусь». В воздухе летали мелкие пылинки. Они взблескивали, из-за этого свет казался драгоценным шелком. Пахло каким-то затхлым реквизитом, будто поблизости свалили бальные платья для исторических постановок. Лариса внимала каждому слову Кантемира. «Пьесы Рея, пронизанные английским юмором. Эта концепция, видимо, непонятна Натанычу. У англичан ведь все на полутонах, на намеках. Истинный британец никогда не пошлет вас напрямую. Он сделает это завуалированно, так что уйдете вы от него, улыбаясь. А дома поймете, что на душе скребут кошки, и что где-то между строк вас облили ушатом дерьма. Отыгрывать шутки его пьес всем телом точно не стоит. Ларису поразили познания Кантемира в английской культуре. Ей хотелось, чтобы он продолжал что-то рассказывать. Тут Кантемир обернулся и внимательно посмотрел Ларисе в глаза. «Сколько вам лет? 20? Какие у вас вообще дальнейшие планы на жизнь?» 24. После сегодняшнего не знаю». Было сложно выдерживать серьезный взгляд этих небольших карих глаз. «У вас очень интересное лицо. Вернее, не так. Мне кажется, что у вас универсальная внешность. Я вижу вас сразу в нескольких амплуа. А еще оно очень, не поймите неправильно, рекламное. Одним театром ведь в наши дни сыт не будешь. Не судите строго, но я планирую и рекламу снимать, и кино. В Москве я бы мог найти вам применение. Вы никогда не задумывались о переезде в столицу?» Кантемир закинул ногу на ногу и скрестил пальцы на колени. «Ну, не то чтоб серьезно рассматривала, но в этом богом забытом месте играть нечего». Сердце Ларисы колотилось. «А мне город понравился. И запрос на культурный досуг явно есть». Кантемир дотронулся до плеча Ларисы. «Я думаю, здесь нужно организовать всероссийский фестиваль. Театральный. Именно в такой вот сезон, осенью. А по поводу Москвы вы все-таки подумайте. Это последний город в туре. Завтра в ночь после спектакля я улетаю. Поедемте со мной. На следующей неделе будет проходить несколько кастингов, куда я смогу вас пристроить». В этот момент в зал вошла уборщица Оксана Артемовна, бывшая в театре кем-то вроде домового. Громко загрохотала ведром, явно намекая на необходимость покинуть помещение. «Можем переместиться ко мне в гостиницу «Юбилейная», чтобы продолжить обсуждение. Тут недалеко». Кантемир встал с кресла и принялся собирать свои листки. Лариса медлила с ответом. Она готова была проговорить с московским режиссером до самого утра, но дома ждут мать с Машкой, да и само это предложение — пойти в номер. Словно прочитав ее мысли, Кантемир одернул пиджак и спешно добавил. «Ничего такого, вы не подумайте. Мне просто показалось, что мы не договорили. Впрочем, вы все взвесьте хорошенько и дайте мне ответ по поводу Москвы завтра после спектакля. Вы же придете?» Лариса поспешно кивнула. Домой практически летела. Только у подъезда вдруг начала осознавать всю патовость ситуации. «Ну какая Москва? Какие кастинги? С Машкой? С Генашей?» Поднимаясь по лестнице, Лариса прокручивала в голове, под каким предлогом уговорить мужа хотя бы на недолгий отъезд. По крайней мере, нужно попытаться. Гену она застала в комнате Маши, куда только недавно переставили детскую кроватку. Муж склонился над спящей дочерью и блаженно ее рассматривал. Картинка была идиллическая, и у Ларисы мгновенно потеплело на сердце. Произошедшее с Кантемиром начало медленно таять в сознании. Ей даже стало немного стыдно, как будто она изменила мужу. И все же перед сном она решилась завести разговор о столице, почти ни на что не надеясь. «Генаш, меня приглашают в Москву на кастинг». Гена приподнялся на локти и насупился. «Какой еще кастинг?» «Приехал московский режиссер. Помнишь, мы завтра идем с тобой на спектакль? Так вот, он сказал, что у меня очень подходящее лицо». Гена хмыкнул и почесал затылок. «Но ты же только получила отличную роль в новом спектакле. На кого ты оставишь годовалого ребенка? И насколько собралась уехать?» Лариса пододвинулась поближе к Гене и приобняла его за плечи. «Да вовсе роль не отличная, а глупая, пошлая, второстепенная. И все, что здесь ставят, пустое, бездарное. Я бы поехала буквально на недельку, ну, может, на две. Остановилась бы у Любы, а потом, может, моталась бы иногда». Гена отстранился. Но до Москвы лететь 8 часов. Разница во времени. Как я могу отпустить тебя одну в такой большой город? Что скажут мои друзья?» Лариса была повержена. Она понимала, что нет смысла спорить дальше. А муж не унимался. «Ребенку нужна мать. Послушай, ну давай она хотя бы в садик пойдет». Гена смягчился и провел пальцами по кружевному краю Ларисиной комбинации. «Да, в садик пойдет, и там вернемся к этой теме. Может, даже вместе полетим, и я буду ждать тебя с кастингов как верный фанат. А если тебе нужны главные роли, так я помогу. Все знают, что у театра большие финансовые трудности. Стоит моей фирме проспонсировать ремонт каких-нибудь гримерных, и тебя назначат на любую роль, какую захочешь. Скажешь ставить вишневый сад? Поставят вишневый сад». «Да, Генаш, конечно, ты прав». Гена погасил свет и тут же захрапел. Лариса тихонько проплакала в подушку до 2 ночи, пока не услышала хныканье дочери в соседней комнате. Укачав Машу, наконец успокоилась, свернулась калачиком на диване в детской и так и проспала до утра.